Чудо закончилось в один миг. Елизавета Васильевна, в очередной раз одарив молодого учителя червонцем и кислой улыбкой, закрыла за ним дверь и немедленно велела Галочке проветрить квартиру. Потому что черт знает что. Ведь, кажется, в советское время живет, образование высшее получил, а воняет, как бродячий зверинец. Галочка брезгливо передернулась, хрустнула тугой форточкой и спрыгнула с табуретки, совершенно исцелившейся. Аспирант просто перестал существовать для нее. Сначала как представитель тревожного противоположного пола, а потом и вовсе как человек. Убедившись, что Галочка накрепко, как бурсак, выучила учебник физики наизусть, аспирант с облегчением вернулся в свой университет и еще лет 40 радовал коллег рассказами о феерической дуре, не способной отличить вес тела от его же массы. А Галочка уже через день бессердечно позабыла и МВ квадрат на 2, и непростое имя своего репетитора — Герман Кириллович, и те сложные смутные чувства, которые она к нему испытывала. Она действительно была готова, если не к поступлению, то уж совершенно точно к любви. Трудно сказать, чем именно прогневила создателя чита Баталовых. Но на свой унитазный факультет Галочка не поступила. Не помогло ничего, решительно ничего. Все оказалось напрасным. И иезуитски угодливые звонки Баталова-старшего, переворошившего все свои немалые связи, и нравственные усилия Елизаветы Васильевны, которая, шалев от волнения, мешала мистическое с педагогическим, и то будила сонную дочку на рассвете, чтобы еще раз прогнать ее по билетам, то часами стояла на коленях в полуночном санузле, вознося мучительные бестловесные молитвы пыльной вентиляционной решетки. Не спасло даже то, что Галочка была очень неплохо подготовлена. Аспирант, жестоко школивший ее несколько месяцев подряд, добился результатов почти невиданных, но совершенно цирковых. Так ничего и не понявшая физики Галочка, тем не менее, быстро, ловко и совершенно бездумно решала любую предложенную школьной программой задачку, словно заяц из уголка Дурова, который с одинаковым механическим усердием выбивает положенную дробь хоть по игрушечному барабану, хоть по перевернутому ведру, хоть по последнему тому «Войны и мира». Предусмотрено было, кажется, все. На вступительные экзамены Галочка ходила в самом скромном из своих скромных советских платьец, спрятав под рябенький ситчик малейший намек на плотское существование, само воплощение усердной и деятельной невинности. Гладко свернувшаяся на затылке коса, голову накануне экзамена не мыть, даже легчайшие кудряшки на висках и у лба, безжалостно подколотые грубыми черными невидимками, опущенные ресницы, потные от страха ладони, под левой пяткой круглый желтый и тоже потный пятак, подложенный на счастье. Но вымоленного на пятак счастья оказалось недостаточно. Не срезавшись ни на одном предмете, Галочка неброским, но ровным аллюром прошедшая все экзамены, тем не менее не добрала положенного балла. Подумайте, всего одного. Не обнаружив свою фамилию в списке поступивших, может, опечатались? Да не пихайтесь вы так, говорю! Она впервые в жизни испытала сложное и унизительное чувство собственной неполноценности, знакомое разве что профессиональным спортсменам, которых иной раз отделяет от рекорда какой-нибудь жалкий сантиметр, обращающий в прах бесконечные мучительные тренировки. И что было больнее и обиднее всего, дело было не в недостаточном усердии, а в том, что Конечности противника были элементарно длиннее на тот самый злосчастный сантиметр, данный к тому же ни за что, просто так, совершенно даром, подарок от Бога, Божий дар. Самая жестокая и несправедливая вещь на свете. Баталовы были в отчаянии, совершенно несоразмерном, вызвавшей его причине. В конце концов, Галочка не заболела, не умерла, не принесла в незамужнем Подоле. Ей даже в армии не надо было служить, так что потерянный год не мог считаться потерянным даже теоретически. Тем не менее, Петра Алексеевича прихватил самый настоящий стенокардический приступ с аритмией, ледяным потом и смертным ужасом, который чего-то напрямую связан с самой легкой сердечной болью, будто душа действительно живет где-то в районе аорты. Елизавета Васильевна, заплаканная, опухшая, проводила врачей скорой помощи до двери. Всхлипывающая Галочка сидела на краю постели и держала свежеуколотого отца за руку, будто ей снова было 5 лет. Только теперь выпустить папину руку было еще страшнее. «Ничего, дочушка, не плакай, все обойдется», — шептал Петр Алексеевич, сам готовый зареветь от сладкой, баюкающей жалости к себе. «Папка что-нибудь придумает, вот увидишь». Галочка кивала и верила. Отец никогда ее не обманывал. Это были последние месяцы, когда они были вместе, когда они были семья, когда они просто были. Спустя 15 лет изглоданный раком прямой кишки пенсионер Баталов умирал в огромном и скучном онкологическом институте совершенно один. Елизаветы Васильевны не стало годом раньше. Может, они и не были идеальной парой, но друг без друга обойтись не смогли ни в этой жизни, ни получается в той. Напрасно Петр Алексеевич хватал за рукава неспешных, равнодушных, как языческие боги, советских медработников. «Дочушку мою позовите, сестрички, умоляю, Галочку мою. Мне б только попрощаться». Сестрички принимали в карманы жалкие баталовские рубли, согласно кивали, и разве что лишний раз меняли докучливому деду из третьей палаты постельное белье. Охотников звонить дочке Галочке не находилось. Заведующего отделением, почтенного, упитанного проктолога, она покрыла по телефону таким ледяным матом, что бедного профессора отпаивали в ординаторской спиртом с чаем пополам. «И запомни, нет у меня никакого отца и никогда не было. А еще раз позвонишь, заживо сгною, старый хрен. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Проктолог понимал, и все понимали. Потому Баталов умер в своей палате в тихих и страшных муках, и в тихом и страшном одиночестве. Тело никто, разумеется, не забрал, так что смертную плоть бывшего инструктора райкома партии изрезали в лоскуты и пустили на препараты, на радость молоденьким и пытливым студентикам, медицинским эмбрионам, мечтающим победить рак, инфаркт, и подарить человечеству здоровое, бодрое, коммунистическое бессмертие. Бог знает, куда при этом делась душа Петра Алексеевича. Может быть, скуля примостилась в уголке огромной квартиры дочери, чтобы изредка, глубокой ночью, подбираться к ее постели и заглядывать в любимое безмятежное лицо. Она всегда была хорошенькой, Галочка, а в свои 32 года стала настоящей красавицей, чуточку сонной, крупной, великолепной. Они поздно ее родили, Галочку, единственную дочку. Петру Алексеевичу тоже было как раз за 32. Когда он забирал из роддома жену, прижимающую к груди тесно спеленутый, драгоценный сверток. И Елизавете Васильевне было 32. Пожилая первородка, намучились с ней в родах, страшно сказать. Слава богу, с Галочкой ничего не случилось. Спи, дочушка, спи, милая моя, спи. Папка что-нибудь придумает, вот увидишь. Опять на кухне соль сама собой просыпалась. Жаловалась домработница поутру, ловко шуруя бесшумной половой щеткой. «Говорю вам, точно у нас домовой завелся. Надо бы святой водицы принести да покровить». «Какой домовой, дура безрукая!» — лениво отзывалась Галина Петровна, осторожно по-детски пробуя губами кофе, не горячо ли, «От тарелку кузнецовскую на той неделе тоже домовой разбил?» Домработница обиженно замолкала. «Стерва была Галина Петровна, что и говорить. Стерва и сука, но платила хорошо. Все говорят, родители у нее померли. А она не то что слезинки не пролила, на похороны даже не сходила. Не сердце! Каменюка!» Галина Петровна отодвигала чашку, морщилась, уходила в спальню, трогала теплыми пальцами красивое лицо, легонько вбивала в кожу нежный, тающий крем. Никакой вины за собой она не знала и не хотела знать. Никто бы не простил родителям на ее месте, никто и никогда. По счастью, Баталовы довольно быстро справились с позорным дочкиным провалом. Выйдя с больничного, Петр Алексеевич вновь обзвонил всех, кого нужно, и, выслушав, и высказав тону ненужной словесной шелухи, «Ты подумай, дорогой, всего один бал. Добился того, чтобы Галочку в политех все-таки приняли. Не студенткой, конечно, а лаборанткой на кафедру химии, причем на нужный факультет вожделенного водоснабжения и канализации. Поработаешь хорошенько, Галюня, освоишься, будешь всем своя, и на тот год уже непременно поступишь. Только знай, кому угодить. Бестолку времени трать». Елизавета Васильевна поправила дочке белый, отдающий недавней школой воротничок. «Обе нервничали, первый рабочий день — это вам не шутки. Галочка даже позавтракать толком не смогла, так что кружевные по краям румяные блинцы так и остались на столе холодеющей стопкой. Зря мать встала на час раньше и крутилась у плиты сразу над двумя чугунными сковородками. «Ну хоть чайку попей, Галюня!» «Не могу, мам, опоздаю». Галочка быстро чмокнула Елизавету Васильевну в щеку и, раздув плиссированную юбку, убежала. Был не по-энски теплый август, а к октябрю Галочка уже была на кафедре настолько своя, что позволяла себе покрикивать на старшекурсников, быстро оценивших все гладкие достоинства новенькой лаборантки. «Иди сам в свое кино, Светлов! Опять я после вашей группы трех колб не досчиталась. И не вороти рожу, будто я не знаю, что вы в общаге самогонку изобретаете. Вот смотри, нажалуюсь Николаю Ивановичу». Светлов, униженный незаслуженным отказом и заслуженным подозрением, уходил, унося с собой посрамленную репутацию опытного сердцееда. Галочка невнимательно смотрела ему вслед, и губы ее, теплые, гладкие, яркие, как барбарисные леденцы, все еще хранили форму чудесного имени. «Николай Иванович, Николенька, Колюшка, Коша!» Галочка вздыхала от полноты счастья, и по унылым политеховским коридорам проносился нежный яблочный ветерок. Она была влюблена, наконец-то, и, наконец-то, счастлива. И было ее великому счастью отпущено 4 месяца и 3 дня. Николай Иванович Машков был всего-навсего долговязым и застенчивым ассистентом кафедры химии, что по табели о рангах, честно говоря, стояло не намного выше самой галочки Баталовой, которой доверяли только готовить к занятиям реактивы да перемывать за студентами грязную лабораторную посуду. Но галочке Машков казался богом, бесконечно взрослым. Его 25 против ее 17, и бесконечно умным. Николай Иванович вел практические занятия, а иногда даже подменял на лекциях своего научного руководителя, жирного, страдающего от одышки профессора Лещинского. И студенты эти горлопаны слушали Машкова внимательно и с интересом. Галочка знала это совершенно точно, потому что ревниво следила за происходящим в замочную скважину. И ничего не стыдно, а очень даже можно, если по делу. Вот. А еще Николай Иванович был необыкновенно красивый, просто невероятно. Яркоглазый, золотоволосый, улыбчивый. Он казался Галочке каким-то праздничным лелем, воплощением сразу всех русских народных сказок, под которые она засыпала в детстве, окруженная смутным хороводом леших, змеев Горынычей, работящих Василис и прекрасных Иванов-царевичей. Именно царевичей, ничуть не меньше. На самом деле никакие царевичи в Машкове даже не ночевали, и то, что влюбленные Галочкины глаза принимали за золото и лазурь, в действительности было банальной среднерусской русостью, отдающей иной раз и вовсе в мышиную серость. Николай Машков происходил из семейства скучнейших мастеровых, носил дешевые вечно мятые костюмы, следы от юношеских угрей на впалых щеках и обещал лет через 5 начать лысеть, а через 10 стать, наконец, доцентом. Но Галочке даже сальный отблеск на его носу казался божественным знаком, символом высшей тайной власти, которую Машков так быстро и чудесно приобрел над ее неопытным, невооруженным сердцем. Галочка смущенно улыбалась, закручивая кончик косы вокруг тонкого пальца, и Машков улыбался в ответ. Он умел чудесно улыбаться. Правда, просто чудесно, широко, радостно, немного хулигански, будто 10-летний мальчишка, и зубы у него были белые-белые, а передний чуть-чуть набекрень, и этот смешной немножко детский зубок Галочка любила особенно сильно. Они 20 фраз не сказали друг другу, не по делу, но, конечно, Машков тоже ее любил. Галочка это не просто знала, ощущала, как ощущают, закрыв глаза на пляже, ласковый шелковый напор невидимого солнца. Да что там солнце? Галочка, расставляя в шкафу свой химический инвентарь, не оборачиваясь, чувствовала, что на кафедру вошел Машков. Просто воздух вокруг разом становился другим, хрупким, дрожащим от хрустальной, сияющей нежности. Сперва они просто обменивались улыбками, осторожно, издалека, едва-едва касаясь. Потом Машков как-то помог Галочке собрать рассыпавшиеся книги. Она не меньше часа репетировала дома легчайший жест. Едва заметные движения бедра, отправлявшие на пол сразу стопку сверхустойчивых на вид талмудов. Потом задержался на лишние полчаса после лабораторной, на те самые полчаса, что Галочка приводила в порядок столы и реторты. И как-то естественно было предположить, что он, такой взрослый и сильный, предложит ей, такой юный и беззащитный, пройтись вместе до автобусной остановки. Да какая разница? Да какой? Это было чудеснейшее из свиданий. Еще бы. Ведь сразу два ангела-хранителя буквально сбились с крыл, стараясь, чтобы все. Решительно все было устроено правильно и хорошо. Автобусы волшебным образом исчезали с пустых и сонных эндских улиц. Осенний вечер, похрустывал от легчайшего морозца, будто сложенный в четверо лист голубоватой, гладкой, веленевой бумаги. Галочка улыбалась Машкову сквозь ресницы, сквозь голые ветки, сквозь лучистые фонари. «Нет уж, позвольте, я сам понесу ваш портфель. Нет и нет. Девушкам неправильно носить такие тяжести». У Машкова были красноватые, обветренные, шершавые пальцы. Всего одна секунда, одно прикосновение, и отвоеванный портфель, такой игрушечный в его руках, снова поплыл над асфальтом, и даже заледеневшие харчки на тротуаре казались полудрагоценными. Лунный опал, зеленоватый оникс, туберкулезно-бурый гематит. Машков всю дорогу так самозабвенно таковал, что сам едва не запутался в многословном монологе из своей научной жизни, в котором Галочка не поняла и половину, но как она отзывчиво молчала, как вовремя поправляла выбившуюся прядку, каким рыжеватым, нежным свечением была налита до краев. «А вот и мой дом, Николай Иванович. Спасибо, что проводили». Машков осекся, запоминая три подъезда и пять этажей, которые отныне должны были стать центром его мироздания. «Так скоро. В смысле, очень приятно», — пробормотал он. Галочка снова улыбнулась и отобрала у Машкова портфель. В подъезде она торопливо достала из кармана зеркальце и с удовольствием убедилась, что морозец был так милосерден, что нащипал только ее щеки, пощадив нос, совсем-совсем не красный. Губы были нежные, не лохматились, а подлый прыщик на лбу очень удачно прикрывала беретка. Галочка спрятала зеркальце, довольно хихикнула и быстро побежала по лестнице. «Наверх, наверх, наверх!» На следующий день Машков снова проводил Галочку. И через следующий, и на той неделе опять. Они каждый раз, не сговариваясь, находили новый маршрут, все запутаннее и сложнее, все дальше убредая от конечной точки назначения — будто бросали на карту Энска воздушные, кружевные, невидимые петли. 15 минут неспешного хода превратились сначала в полчаса, а потом и в час. Редкие энские фонари загорались один за другим, дрожащим пунктиром отмечая эту блаженную ежевечернюю прогулку. Машков похудел от непривычных пешеходных усилий, и на занятиях то и дело давал мальчишеского счастливого петуха. А Галочка... Галочка сияла таким наивным полуденным светом, что на нее, как на новобрачную, было даже как-то неловко смотреть. Вездесущие кафедральные тетки зашептались было про возмутительный роман и недопустимые отношения, но сами быстро прикусили завистливые жало. Ничего возмутительного и недопустимого не было в том, как эти двое смотрели друг на друга. Мало того, совершенно ясно было, что дело идет к свадьбе, к законному, так сказать, социалистическому браку. И мешать молодым, ополоумевшим от любви олухам было все равно, что рассказывать несмышленному малышу, что никакого Деда Мороза не существует. А подарки в мешке принес сильно выпивший и оттого особенно шаткий сосед дядя Миша, слесарь-сантехник второго разряда и неисправимый холостяк. Тетки поворчали еще для порядку, повспоминали собственную, в попыхах облетевшую молодость и азартно, всей стаей, переключились на бойкую правкомовскую разведенку, пытавшуюся в очередной раз увести кого-то из семьи. Машков и Галочка, даже не заметившие, что вокруг них начали сгущаться общественные бури, снова остались наедине. Вопреки всеобщим сплетням и опасениям, все между ними было таким правильным и настоящим. Они до сих пор даже ни разу не поцеловались. Это было прелестное чувство, нелепое и трогательное, как двухнедельный щенок с толстыми лапами и розовым голым пузиком. Ни Галочка, ни Машков не знали, что делать дальше. Галочка потому, что действительно не знала, а Машков просто не торопился. Он был взрослый, несокрушимо порядочный и, что называется, с серьезными намерениями, и потому хотел никуда не спеша, обстоятельно пройти по дороге, ведущей влюбленную пару к ЗАГСу. И ничего, ничего не упустить, ни поворота, ни взгляда, ни укромного уголка. Он надеялся прожить с Галочкой долгую и счастливую жизнь, этот наивный Машков, и потому заранее, как хороший хозяин, запасался воспоминаниями и событиями, которые помогут потом преодолеть неизбежную скуку бытового сосуществования и дадут бесконечные поводы для бесконечных рассказов детям и даже внукам. А вот тут мы с бабушкой первый раз поцеловались. А вон из того роддома тебя привезли. Ох, и орал же ты первую неделю. Я тебе скажу, мы с матерью ума не могли приложить, что с тобой делать. Наревелась она тогда, бедная. А потом легче пошло, а уж когда Машуня родилась, мать с ней как с куклой возилась для чистого удовольствия. Ну, ясное дело, с третьим ребенком всему научишься. Машков все хотел, все как у людей, и даже лучше. И свадьбу, и фату для Галочки, и шумное застолье, и поцелуи под крики «Горько!» Стыдливые поцелуи, отдающие счастьем, винегретом и холодцом. Он хотел детей. Много. Как можно больше, чтоб вставать к ним ночью, носить на закорках и петь им песни про паровоз. Он хотел ложиться с Галочкой под одно одеяло, а утром завтракать вместе с ней и вместе принимать друзей, и вместе готовить борщ. Машков был самоотверженно готов взять на себя чистку лука и картошки, а уж мусор Галочка сроду бы не выносила, и посуду он тоже запросто сам, тем более, что после армии ему все равно было, сколько мыть тарелок, 500 или 500. Вот как сильно он любил Галочку, так сильно, что никому не сказавшись, не объяснившись, не познакомившись с родителями, уже начал тихую и яростную осаду месткома по жилищному вопросу. А заодно принялся собирать рекомендации, чтобы вступить в ряды КПСС. Он был хороший советский парень, Машков, и честно говорил, что Родина и партия сделают так, чтобы у них с Галочкой была отдельная квартира. Конечно, не сразу, может, лет через 10, но отдельная. А пока разберемся, снимать можно свой угол в конце-то концов или у родителей пожить. Главное — вместе.